Коля пишет Оле. Здравствуй, Оля. Сегодня утром по дороге в школу я встретил твою маму. И мы с ней вместе шли до угла. Она бледная, не выспавшаяся. Наверное, долечивать труднее, чем лечить. Твоя мама сказала, что Анна Ильинична в конце концов, наверное, получит ордер, но что Еремкины ей сильно потреплют нервы. Я решил, не позволим трепать Анне Ильинишне нервы, от которых после нашей школьной раздевалки и так уже почти ничего не остается. И почему это Анна Ильинична должна получить ордер в конце концов? Пусть получит его сразу, как только уедет твоя мама. Или даже до ее отъезда. Ведь въехать в новую квартиру — это такое событие. А если человек измучается, он уже потом от усталости и не почувствует никакой радости. Еремкины хотят, чтобы так было. Но мы им помешаем помешать Анне Ильинишне. Сейчас уже вечер. Нелька перестала разучивать свои музыкальные пьесы. Я могу спокойно рассказать тебе, как началось это сражение. Я на первом же уроке написал Белке записку, чтобы она на перемене никуда не убегала, а ждала меня на площадке возле пожарного крана. Там я коротко, без всяких подробностей, рассказал ей о своем плане. И она, конечно, как всегда, стала кричать, что это невообразимо, но в положительном смысле. Она не поверила, что я все это придумал сам, потому что никто бы не мог ожидать от меня такой невообразимой фантазии. Я спорить не стал. Я сказал, чтобы Белка ровно в 7 часов вечера пришла к подъезду, в котором жила раньше ты и где живем мы с Анной Ильиничной. И еще сказал, чтобы обязательно надела на руку красную повязку, как дружинница, помогающая Феликсу, и чтобы для меня тоже такую повязку достала. И тут Белка как выпучит на меня зеленые глазищи, как засверкает своими веснушками. Ты с ума сошел? Ты думаешь, это так просто — нацепить на руку красную повязку? Тебе Феликс ее доверял? Мне захотелось тут же отказаться от твоего задания. Если вы с Белкой, как и Нелька, как и мой отец с Еленой Станиславовной, считаете, что я ни на что серьезное не способен, так зачем же ты стала писать такие письма, которые в обыкновенный конверт с трудом залезают? Зачем дала свое поручение? Я ведь не лез и ничего не просил. Но потом я нарочно, чтобы сдержаться, вспомнил, как старшая дочка Анны Ильиничны готовит уроки на подоконнике, а двойняшки баюкают своих кукол прямо на застеленной кровати, потому что им больше приткнуться негде. Вспомнил это и подумал. Я ведь не для Белки и не для Оли Воронец должен сражаться с Еремкиными, а ради Анны Ильиничны. Белка возмущалась до самого звонка на урок, а на следующей переменке я ей сказал: «Ты представь себе на минутку, что я — это не я, а что перед тобой твоя лучшая подруга Оля Воронец. Ведь я действую как бы от ее имени». Она возмутилась еще сильнее. «Да как ты можешь говорить, чтобы я на минутку вообразила себе, что ты Оля Воронец? Я даже на секунду не могу себе этого вообразить. Я даже во сне не могу себе представить, что ты — это Оля». Тогда я сказал Белке, чтобы она не приносила мне никакой повязки и сама тоже не приходила в 7 часов к нашему подъезду. «Не подумаю даже прийти», — гордо ответила Белка. И пришла в 7:30, на целых полчаса раньше срока. Она принесла мне аккуратную, отглаженную красную повязку, такую чистенькую, будто ее никто ни разу в жизни не надевал. «Чья это?» — спросил я. «Это повязка Оли Воронец», — торжественно ответила она. И повязала мне ее с таким видом, точно орден выдала. Потом Белка пригладила свои рыжие волосы и спросила: «Ну, как я выгляжу? Солидно?» «Солидно», — ответил я, потому что она вдруг и правда как-то присмирела, притихла, наверное, от страха. Белка отошла на несколько шагов в сторону, оглядела меня издали и сказала, что я выгляжу тоже вполне прилично. Все это происходило на улице, возле подъезда. Потом мы вошли в парадное, и я позвонил в твою бывшую квартиру. Долго никто не откликался. Тогда Белка сказала: «Ты ведь один раз нажал, а один звонок — это к Оле. Ее мама, наверное, еще с работы не пришла. А Еремкины на один звонок никогда не выходят. Хоть 3 часа подряд на кнопку нажимай. Они у себя в комнате запершись сидят. Оля говорила, что в лото играют. Это у них любимая игра. Я их даже в глаза не видела». Тогда я позвонил 2 раза. За дверью сразу зашлепали комнатные туфли. Загремели цепочки и засовы. «Я пишу тебе очень подробно, потому что хочу, чтобы ты знала, как идет наша операция. Когда Еремкина спросила, кто там, я бодро, как на перекличке, гаркнул: «Дружинники!» От испуга она сразу открыла. Я удивился. Белка твоя, на переменках такая смелая, тут растерялась и стала меня в коридор вперед себя пропускать, хотя я ее, как девчонку, хотел пропустить первой. Меня же в этот момент, наоборот, какая-то необыкновенная решительность обуяла. И я пошел прямо в темный коридор. Белка поплелась за мной. — Коля, Коля, выйди, пожалуйста, — позвала Еремкина. Я вздрогнул. Но оказалось просто, что ее муж мой, как это говорится, тезка. А ты меня об этом не предупредила. Оба они оказались очень вежливыми людьми. В комнату, правда, не пригласили, но вынесли нам в коридор две табуретки, на которые мы не стали садиться. — Вы, наверное, пришли за бумажной макулатурой? — ласково спросила Еремкина. — Дружинники макулатурой не интересуются, — ответил я и указал на наши повязки. Еремкин поправил пенсне, подошел поближе, разглядел повязки и сказал. — Очень интересно. Дружинники? В таком юном возрасте? — Представьте себе, — ответил я. Смелость на меня немыслимая напала. — Мы своему старшему вожатому помогаем. Он главный дружинник во всем городе. — И чему мы обязаны? — осведомился Еремкин. — Соседка дома? — спросил я таким голосом, каким обычно задают вопросы управдомы, когда приходят разговаривать со злостными неплательщиками. — К сожалению, она еще не вернулась с работы, — очень вежливо ответил Еремкин. И жена его беспомощно развела руки в стороны. Дескать, какая жалость! — Ключей не оставила? — спросил я. — К сожалению, нет, но она скоро придет, — сообщил Еремкин. Жена его опять молча это подтвердила. Потом я убедился, что Еремкина сама-то почти и не разговаривает, а только разными жестами подтверждает то, что говорит ее Коля. Что твоей мамы не оказалось дома, было для меня полной неожиданностью. Ведь утром я ее предупредил, что мы с Белкой явимся ровно в 7. Наверное, она долечивала своих больных и не успела. Да, забыл сообщить тебе, что утром, пока мы шли до угла, я изложил твоей маме весь свой план. И она, хоть у нее и нет сил сражаться с Еремкиными, обещала помочь. — Вы что же, со злостными элементами боретесь? — спросил Еремкин. — Боремся, — ответил я. Белка, наподобие Еремкиной, согласно закивала головой, совсем растерялась. Я подумал, да, ходить на боевые задания — это не то, что орать в коридоре на своих одноклассников и без толку размахивать руками. И еще мне показалось, что Еремкины не такие уж плохие люди, и что ты, может быть, зря на них накинулась. Может, они просто чего-нибудь недопоняли? Еремкин, например, сказал, что мы должны сражаться с нарушителями спокойствия, и что он, если бы не язва желудка, сам, не задумываясь, надел на рукав повязку. Пижама у него была такая добродушная, вся в нежных цветочках. Я внимательно их разглядывал, потому что где-то, помню, читал, что своих врагов надо пристально изучать и знать даже лучше, чем друзей. Еремкины ласково смотрели на нас, словно мы были их дорогими гостями. Они нам чаю предложили. И Белка со страху чуть было не согласилась. Но тут в дверях заворочился ключ, и Еремкин радостно сообщил. — Вот и наша соседка пожаловала! На пороге появилась твоя мама. Она была в осеннем пальто, и из-под него выглядывал белый халат. Я подмигнул, чтобы она из-за усталости не забыла нашего утреннего уговора. Но она не забыла и очень правдоподобно удивилась прямо в дверях. — Вы ко мне? — Гражданка Воронец? — спросил я. Потом уж я вспомнил, что так обращаются только к подсудимым. Но твоя мама не стала возражать и ответила. — Да, я. — Мы к вам по делу. И ткнул пальцем в повязки на рукавах. — Что случилось? — вскрикнула твоя мама. — Вы уезжаете? — продолжил я допрос. — Совсем скоро. — Очень хорошо. — Да, это очень хорошо, — промямлила мне вдогонку Белка, которая как-то совсем оробела. И даже волосы ее, мне показалось, были уже не такими яркими, а слегка потускнели. — Почему это так уж особенно хорошо, что я уезжаю? — удивилась мама. — Очень искренне удивилась. Я думаю, она вполне может участвовать в самодеятельности. — Потому что в двух ваших комнатах мы собираемся устроить детскую комнату. — Как это, простите? «В двух комнатах устроить одну?» — вмешался мой тезка в пижаме. «Для несовершеннолетних нарушителей», — пояснил я. «Кроме того, мы хотим шефствовать над малыми детишками, которые днем без присмотра бегают, помогать им, воспитывать. Может быть, мы лучше их здесь у вас разместим. Вы ведь детей любите?» Еремкины, как по команде, присели на табуретки, которые принесли для нас с Белкой. Но разговаривать продолжали очень спокойно и вежливо. Я понимаю, что в нашем городе еще мало детских садов и других внешкольных учреждений, — сказал Еремкин. За детьми нужен неусыпный надзор, создавать очаги воспитания. Вы проявляете благородную инициативу, если, конечно, речь не идет о нарушителях спокойствия. Но в общей коммунальной квартире? Это ненадолго, — успокоил я, — пока не построят специальные помещения. Всего на год-полтора. Еремкины поднялись с табуреток. — Не волнуйтесь, — продолжал я. В эти освобождающиеся комнаты есть вход прямо с балкона, с улицы, а двери в коридор мы запрем, чтобы дети вам не мешали. Еремкины снова сели. — А они нам не помешают, — сказал Еремкин. — Но мы можем помешать им. Ну, если детям, например, понадобится помыть руки или сделать еще что-нибудь посерьезнее, они же должны будут обратиться к нашим местам общего пользования, а эти места могут быть заняты. То жена стирает, то я бреюсь. Дети же народ нетерпеливый. Вы это знаете лучше меня, сами еще почти дети. — Да, — согласился я, — трудности будут, но другого выхода, к сожалению, нет. — Им в этих комнатах будет очень тесно, — сказал Еремкин. — Ну, когда детей соберется много, я думаю, вы разрешите ненадолго выпустить их в коридор. Не всех сразу, конечно, а так, по 5-6 человек. — Поскольку? — Человека по 3-4, — сбавил я на ходу. — Вы же не будете возражать, чтобы дети немного побегали или покатались на велосипеде? — Я, конечно, не буду. — А я буду, — сорвалась вдруг Еремкина. Она уже больше не хотела поддакивать мужу. — Где это видано, чтобы в коммунальной квартире? — Нигде не видано, — перебил я ее. — Но у нас новый город, и пока не построят специальных помещений. Впрочем, если не хотите, чтобы в коридоре катались, тогда мы можем организовать детскую комнату с более строгим режимом для начинающих нарушителей. Еремкин усадил свою жену обратно на табурет и спокойно произнес. — Мы все должны считаться с юношеским, я бы даже сказал, с детским возрастом нашего города. Но именно заботясь о детях, этих ровесниках нашего города, я не смогу допустить... Да о чем разговор? Ведь не вы же решаете все окончательно. А есть, должно быть, и взрослые люди. — Есть, — ответил я. — Мы можем проводить вас к начальнику штаба дружины. — Идемте, — решительно сказал Еремкин и прямо в пижаме шагнул к двери. Но я остановил его, потому что еще не успел предупредить обо всем нашего Феликса. — Нет, лучше пойдем с вами в другой раз. А сейчас мы осмотрим освобождающуюся жилплощадь. — Пожалуйста, товарищи, — гостеприимно воскликнула твоя мама, будто видела нас с Белкой первый раз в жизни. И распахнула дверь. Когда мы вышли на улицу, я снял с рукава твою красную повязку и сказал Белке, «Возьми, больше она не пригодится». «Нет, Коля, ты можешь ее пока оставить у себя», застенчивым и как бы не своим голосом ответила Белка. «Пожалуйста, оставь ее». Но я отдал повязку, ведь Феликс не доверял ее мне. «О том, что будет дальше, я тоже подробно тебе напишу. Сейчас очень поздно. Я решил написать тебе обо всем сразу за один вечер, потому что сегодня произошло очень много важного. Сижу за столом и пишу. И никаких уроков на завтра не приготовил. Но это ничего. Уроки сдают каждый день. А такое важное задание я выполняю первый и, может быть, последний раз в жизни. Елена Станиславовна сказала, что в коллективе каждый должен считаться с другими. А я не гашу свет и, стало быть, не считаюсь с Нелькой, которой давно уже пора спать. Здравствуй, Оля. Писать. Ты что-то перепутала. Написала мой адрес, а в конверт вложила чужое письмо. Но я это не сразу заметил, сперва прочитал, а потом уж понял, что оно не мое. Так получилось. В нем ты пишешь Феликсу, что накануне отъезда вы о чем-то поспорили, и что я должен помочь тебе выиграть этот спор. Но как же я могу помочь, если не знаю, о чем вы там поспорили? А в конце ты упоминаешь о каком-то Тимофее, с которым все сложно. Ты пишешь, что очень любишь его. Я долго думал, кто такой Тимофей. У нас в школе я не знаю ни одного мальчишки с таким именем. Оно очень простое, но почему-то редко встречается. Я в чужие секреты лезть не хочу. Но просто интересно, о чем вы поспорили? И кто такой Тимофей, с которым все сложно и которого ты очень любишь? Письмо я отдал Феликсу. Он сказал, чтобы мы с Еремкиными завтра пришли к нему в штаб дружинников. Вот будет история. А кто такой Тимофей? Подпись Коля. Оля пишет Коле. С нетерпением жду, Коля, твоего следующего письма. Все время мне кажется, что в почтовый ящик что-то опускают, и я выскакиваю на лестницу. Как дальше с Еремкиными? Вернее сказать, с Анной Ильиничной. Это ведь самое важное. Прости, что послала тебе не то. К твоему адресу я уже привыкла, а Феликсу пишу в первый раз. О чем мы поспорили с Феликсом, пока рассказать не могу. И о Тимофее тоже. Не обижайся, Коля. Со временем, может быть, все узнаешь. Подпись Оля. Коля пишет Оле. Здравствуй, Оля. Сегодня, когда мы четверо, Еремкины и я с Белкой, пришли в городской штаб дружинников, наш Феликс был уже там. Мы вошли, а он с очень строгим и деловым видом продолжал писать. Только мельком взглянул на нас и сказал: «Подождите минутку». Я прекрасно понимал, что Феликс мог бы и сразу начать разговор. Но нужно было, как он объяснил мне потом в школе, произвести психологическую атаку. На стенах висели плакаты: «Хулиган наш общий враг, борись с ним» и «Не пустим в наш новый город старые пережитки». Эти призывы тоже произвели на Еремкиных очень сильное впечатление. И когда Феликс, коротко, не отрываясь от бумаги, предложил им «Садитесь, пожалуйста», они еле слышно ответили: «Нет, ничего, мы постоим». А потом еще зазвонил телефон, и Феликс стал говорить в трубку: «Задержанных доставляйте прямо в штаб. Пора навести там порядок». И хоть Еремкиных никто в штаб не доставлял, но им, наверное, стало казаться, что и они тоже не сами пришли к Феликсу, а что мы их доставили. Еремкины раньше никогда не видели Феликса, и поэтому все время разглядывали его пустой рукав и молча удивлялись, как он быстро пишет левой рукой. «В борьбе с хулиганами пострадал?» — шепотом спросил меня Еремкин. «Миной оторвало», — ответил я. Еремкин вздрогнул и передал это на ухо своей жене. И хоть беседа еще даже не началась, они оба, как мне показалось, под напором нашей психологической атаки уже полегоньку начали отступать. Лица у них были покорные, робкие. А ведь когда мы выходили из дома, Еремкин сказал своей жене: «Сейчас мы наведем в этом деле порядок». Достал из кармана какой-то значок и прикрутил его к пиджаку. Я не мог разобрать, что на значке изображено и написано. Спросил у Белки: «Это что у него?» «Значок», — ответила она. «Сам вижу. А за что такие выдают?» «Их не выдают, а в газетном киоске покупают. Там сколько угодно таких. Мой братишка значки собирает». В штабе Еремкин все время нервно теребил этот значок, словно хотел, чтобы Феликс обратил на него внимание. Но Феликс был не похож на себя. Ведь он всегда бывает таким внимательным, вежливым. А тут положил трубку и, даже не глядя на Еремкиных, спросил: «По какому вопросу?» «По сугубо общественному», — ответил Еремкин. «А точнее, хотим вовремя подать вам сигнал». «О чем?» «О том, что для детей, нуждающихся в присмотре общественности, наша квартира никак не подходит. Просто жаль малышей. Все-таки они наше будущее». «Почему же их надо жалеть?» — удивился Феликс. «Я думаю, внесено разумное предложение. Городские организации вполне могут его поддержать. Нарушителей мы к вам направлять не будем. Но невинные дети дошкольного возраста, что вы можете иметь против них?» «Видите ли, я уже объяснял», — снова начал Еремкин, теребя свой значок, купленный в газетном киоске. «Я уже объяснял, что детям там будет очень неудобно. Входить прямо с улицы, через балкон. Ну что вы», — успокоил его Феликс. «Дети так любят все необычное. Они так любят перелезать через заборы, через перила, балконы. Мы, воспитатели, это прекрасно знаем. Вот давайте спросим у Коли. Тебе бы понравилось входить в комнату через балкон?» «Еще бы. Я бы и домой через балкон залезал, если бы не жил на четвертом этаже. Вот видите. Так что не волнуйтесь, пожалуйста». «А места общественного пользования?» — все испуганнее возражал Еремкин. «Как с ними быть? Ведь они не приспособлены». «Дети будут ходить по очереди, по одному. Мы за этим проследим». «Я понимаю всю важность непрестанного контроля над детьми, остающимися без родительского надзора», — произнес Еремкин. «Вот видите, как хорошо», — согласился наш Феликс. «Кажется, мы приходим к общему соглашению». «Я понимаю, что мы, жители нового города, должны учитывать все сложности первого периода». Я вспомнил твои, Оля, слова о том, что Еремкины очень любят произносить красивые фразы. Он хочет, чтобы его считали передовым и сознательным. «Но я еще не высказал своего главного аргумента против детской комнаты, воспитательное значение которой мне абсолютно ясно. «Какой же это аргумент?» — заинтересовался Феликс. «Видите ли?» — вполголоса, будто собираясь доверить тайну, начал Еремкин. «Никому из вас, к сожалению, неизвестно, что эти две комнаты предназначались для одной семьи из нашего дома, которая живет в очень тяжелых условиях. Там трое детей». «Да», — задумался Феликс, — «этого мы не знали. Но в то же время там трое детей, а тут будут обеспечены постоянным вниманием десятки». «Сколько, вы сказали?» — впервые за всю беседу подала голос Еремкина. Но муж ее собрался силами и не пошел, а прямо-таки кинулся в бой за справедливость. «Там, на пятом этаже, мучается, в ужасающих условиях, семья честных тружеников. Мать работает в школе, где учатся дети строителей. Она таким образом имеет самое непосредственное отношение к нашему дому, воздвигнутому специально для строителей и их семей. Две маленькие девочки, между прочим, двойняшки, мешают получить заочное образование отцу, потому что ему негде заниматься. Вы знаете, какое значение придают у нас заочному образованию? А старшая дочь заканчивает школу, она вот-вот должна выйти на дорогу самостоятельной жизни, и в этот ответственный момент мы должны прийти ей на помощь». Еремкин, мне казалось, никогда не остановится. Но Феликс поднялся из-за стола во весь свой рост, и Еремкины сразу устремили глаза вверх, чтобы разглядеть, что он решил. «Это кажется мне убедительным», — сказал Феликс. «Мы еще посоветуемся с городскими организациями, поразмыслим, но зерно истины в ваших словах, безусловно, есть». Каждый раз при словах «городские организации» Еремкины переглядывались. «Городские организации, — сказал Еремкин, — не могут не посочувствовать положению этой семьи». Белка в штабе вообще не произнесла ни единого звука. А когда прощалась со мной на углу, наконец-то пришла в себя и воскликнула. «Невообразимо все получилось! Это, конечно, Оля придумала, я понимаю, довела свое дело до конца». Я не стал рассказывать Белке, что утром до уроков обо всем условился с Феликсом, и что мы с ним разработали план совместных действий. Сперва, правда, он сомневался. Говорил, что сам пойдет в жилищно-коммунальный отдел и все урегулирует, что Анне Ильиничне тут же, без звука, как он сказал, обязаны выдать ордер. Но ведь люди не всегда делают то, что обязаны. Я убедил Феликса, что будет гораздо лучше, если мы сами победим Еремкиных, и даже, может быть, их чуть-чуть перевоспитаем. Феликс сказал: «Что ж, попробуйте». И вот я попробовал. Белка уверена, что все это придумала ты. Я не стал спорить. Какая разница, кто придумал? Лишь бы Еремкины не передумали. Подпись Коля. Поскриптум. Да, между прочим, я разыскал у нас в школе одного Тимофея. Он учится в 7 классе, такой долговязый, на Рудика Горлова похож, потому что тоже сидел в разных классах по 2 года. Неужели ты его Оля очень любишь? Николь. Нет. Это, наверное, не тот Тимофей. Дорогая я Оля, просто так его наш старый дуб ради будет интереса. Очень доволен. Переписка с Колей так тебя увлекла, что ты посылаешь ему даже те письма, которые предназначены мне. Но сумеет ли он заменить тебя в столь важном для меня деле? Может быть, ты и была права. Одним словом, как быть с Тимофеем? Может, сказать ему правду? Она ведь всегда лучше. Или еще подождать. Прости за короткое письмо. Дел, как всегда, по горло. Подпись Феликс. Оля пишет Николе. Дорогой Феликс, думаю, в нашем споре права была я. И Коля поможет доказать это. Тимофею пока ничего рассказывать не надо. Я не могу, конечно, распоряжаться, но попросить могу. Не торопись, Феликс. Обо мне ты знаешь от Коли. Привет всем. Подпись Оля. Коля пишет Оле. Здравствуй, Оля. Сейчас ты очень удивишься и даже сперва не поверишь мне. Тогда спроси у своей Белки, она тебе все подтвердит. Вчера вечером я услышал сильный шум и звон на лестнице. Я выбежал на площадку и увидел такое, что сам еле-еле поверил. Еремкин тащил откуда-то сверху, потом уж я понял, что с 5-го этажа, узел и таз. А сзади шла Анна Ильинична, тоже с узлами, очень смущенная, и приговаривала: «Да ведь не уехали еще оттуда. Неудобно как-то получается. Мама Олина еще там, а Мэй на голову со своими узлами. — Ничего, ничего, — успокаивал вспотевший Еремкин. — Тут зевать нельзя, надо занимать заранее. Я со своей соседкой, это значит с твоей мамой, уже договорился. Увидев меня, Еремкин очень обрадовался и доложил, точно я был для него высоким начальством. — Можете сообщить своему штабу, общественность дома помогает переселяться. Мне даже стало немного жалко Еремкина. Уж очень он был мокрый и отдышаться не мог. — Подождите здесь, — скомандовал я. И он, хоть и не знал еще в чем дело, сразу подчинился. — Хорошо, подождем. Я побежал во двор собирать ребят на помощь. Они играли в волейбол, и я попросил судью свистком прекратить игру. Сперва все стали кричать, что там такое, не мог что ли подождать. Когда же я объяснил, что гардеробщица Анна Ильинична переселяется, обе команды прямо в трусах и майках ринулись в подъезд. К этому времени на площадке нашего этажа уже стояли и муж Анны Ильиничны с огромным сундуком, и дочка-десятиклассница с двумя корзинами. Наша Нелька испуганно выглядывала из-за двери. Я для смеха позвал ее тоже, но она, ничего не говоря, показала на пальцы. Пианисты должны беречь свои пальцы, и поэтому не должны делать ими ничего такого, что делают все нормальные люди. Две волейбольные команды сразу превратились в команды носильщиков. Но только не всем, к сожалению, хватило вещей. Разгорелся спор, кому нести, а кому нет, и некоторые даже обиделись. Еремкин, как дирижер, размахивал руками и руководил всем этим переселением. Вот до чего испугался детской комнаты. Но, конечно, он о ней ни разу вслух и не вспомнил, а все время делал вид, что заботится об Анне Ильинишне. Когда мы все перетащили на первый этаж, он сказал твоей маме, «Вот видите, у вас было пусто, вещи в Заполярье уехали, а теперь последние два дня до отъезда вы как человек поживете с мебелью». Мама не возражала. И сразу так получилось, что это лично он, Еремкин, и Анне Ильинишне помог, и маме твоей доставил удовольствие. Никто, кроме меня с Белкой, не знал, конечно, почему Еремкин так переменился. И про всю историю с детской комнатой никто ничего не знал. Поэтому ребята удивленно шептались. Мы-то думали, что Еремкин совсем не такой, а он-то, оказывается, вон какой. Еремкин улыбался. Ему нравилось казаться хорошим человеком. Я про себя подумал, что он посмотрит, как это приятно. И, может быть, сделается таким на самом деле. Вдруг, а? Все может случиться. А сегодня утром все мы, входя в школьную раздевалку, один за другим повторяли. «Поздравляем вас, Анна Ильинична, с новосельем!» Вот и все. Задание твое. Я выполнил. Подпись Коля. Коля пишет Оле. Школьный радиоузел объявил конкурс. Кто придумает новую необычную игру? И я предложил. Пусть радио каждый день созывает мальчишек и девчонок с одинаковыми именами. Ну, например, всех Вань или Екатерин. Собираться в определенном месте. Сразу станет ясно, каких имен у нас больше всего, а каких меньше. Школьному радиоузлу эта игра понравилась. И он предложил в мою честь собрать первыми на площадке возле пожарного крана всех Николаев. Но я сказал, что все наши Коли на площадке просто не поместятся, и предложил, чтобы для начала собрать лучше всех Тимофеев. Радиоузел удивился, почему именно Тимофеи, странно, это имя не такое уж типичное для нашего времени, но раз ты придумал эту игру, пойдем тебе навстречу. На площадку к пожарному крану примчался только один семиклассник Тимофей, который по два года в одном классе сидит. И еще пришел истопник, дядя Тимофей, который перепугался, потому что не понял, зачем его так срочно вызывают к пожарному крану. Думал, загорелось что-нибудь. Это все я просто так сделал, ради интереса. А вообще-то какое мне дело, кого ты там очень любишь? Это твое дело, а не мое. Подпись Коля. Оля пишет Коле. Дорогой Коля, спасибо тебе за Анну Ильиничну. Если бы не письма, я бы тебя так никогда и не узнала. Всегда бы думала, что ты мрачный, злой, и только с птицами умеешь быть ласковым. А ты, оказывается, выдумщик, изобретатель. Никто бы, я уверена, не смог так ловко выиграть сражение с Еремкиными. Теперь я знаю, какой ты. И, вспоминая о людях, которых когда-нибудь не любила, я думаю, а может быть, и они были уж не такими плохими? Может, я просто не разглядела их как следует, не разобралась? Я так и о Вовке Артамонове думаю, которого здесь все просто по фамилии зовут, Артамонов. Он горд, что его очень боятся. И правда боятся, потому что он выше всех в классе и всех сильнее. Его и уважают за то, что футбольную команду на матчах вывозят. Лучший вратарь. Но не любит его никто. Вот я и решила с Артамоновым по душам побеседовать. Неужели стала я убеждать его? Это очень приятно, когда все боятся. Разве не лучше было бы, если бы тебя любили? А он мне в ответ: если захочу, то полюбят. Это как же так? Прикажу и полюбят. Как же, спрашиваю, ты прикажешь? Любите меня, а то хуже будет. Так, да? Через полмесяца какой-то ответственный футбольный матч. И вот Артамонов сказал мне вчера: хочешь, я тебя со своей парты в два счета выселю? Это как же так, спрашиваю? Очень просто. Скажу, что у меня от сидения с тобой рядом нервы портятся, что ты мне мешаешь к матчу готовиться, что я из-за тебя буду не в форме, вот и все. Еще бойкот всей школы объявят, если останешься. Уходи лучше сама, а то хуже будет. Так что не на всех, Колька, беседы и письма действуют. Между прочим, мне на миг показалось, что ты с Урала, опередив мой приезд, сумел созвониться с Артамоновым или даже послал ему телеграмму. Он тоже, как и ты, называет меня Вороной. Хотя моя фамилия и сама могла накаркать ему это прозвище. Ты, Коля, очень хорошо выполнил мое задание. И поэтому я хочу снова обратиться к тебе с еще одной просьбой, очень большой. Я и раньше, после нашей встречи у Холмика во дворе, хотела сказать тебе. Но один человек со мной спорил. Не верил, что ты справишься. А человек этот очень хороший. Вот я и молчала. Теперь же уверена, что лучше тебя никто выполнить это не сможет. Я еще немного должна подумать. Не торопи меня. Подпись Оля. Коля пишет Оле. Ничего я не понял. Как мы с тобой можем вместе выиграть спор, если я ни с кем не спорил? Скорее напиши про свою просьбу, а то я больше терпеть не могу. Подпись Коля. Оля пишет Коле. Дорогой Коля, в этом письме я подробно напишу тебе о своей просьбе. Но сначала скажу о другом. Знаешь, я вдруг подумала, что твои последние письма на письма совсем не похожи. Если сложить их все вместе, получится целая повесть с продолжением. Или рассказ. Сейчас, Коля, меня зовут на первый этаж, в рукавичную мастерскую, которую я тут организовала. Это неожиданно получилось. Пришел к нам старший вожатый, шумливый такой паренек, совсем не похожий на Феликса, и спрашивает: «А ты, новенькая, что умеешь?» Ответить нужно было, потому что на меня все уставились, и Артамонов уже стал потихоньку ухмыляться. Тогда я взяла и выпалила: «Вязать умею». Артамонов только этого и ждал. «Свяжи платок моей бабушке!» Его подпевало, загоготали, а я ответила: «Зачем платок бабушке? Лучше рукавицы для рыбаков. Ты, Коля, знаешь наш уральский мороз, сухой, обжигающий. А тут воздух влажный, тяжелый от сырости. И холод не обжигает, а как бы заползает внутрь. И носишь его в себе. Школа номер 3, так что 6 класс В, я думаю, Владимиру пригодится. Артамонову лично. Оля. Берегись, Артамонов. Пишет тебе верный Олен защитник. Хоть нахожусь я далеко, на Урале, но слежу за каждым твоим шагом. Знай это и трепещи мелкой дрожью. Ты считаешься лучшим вратарем в школе, потому что остальные вратари еще хуже тебя. Но знай, что если ты хоть один раз назовешь свою соседку по парте вороной, я сделаю такой удар по твоим воротам, что будет уже верный гол. С этого самого дня, с этого самого часа, с этой самой минуты ты, Артамонов, должен умолять Олю Воронец, чтобы она никогда не покидала твоей парты и чтобы никогда не пересаживалась ближе к доске, где, как мне стало известно, тоже есть одно свободное место, и чтобы не вязала платок для твоей бабушки, а вязала рукавицы для рыбаков. Никто и никогда не должен знать об этом письме. Разорви его немедленно, или лучше сожги. Но сначала выучи наизусть. А если узнает о нем Оля Воронец, я буду мстить тебе вечно. Берегись, Артамонов. Я слежу за тобой. Коля пишет Оле. Здравствуй, Оля. Ты в последнем письме сперва пообещала рассказать о своей второй просьбе, а потом забыла. Подпись Коля. Оля пишет Коле. Дорогой Коля, я ничего не забыла, а просто решила еще немного подумать. Не торопи меня, ладно? Подпись Оля. Коля пишет Оле. Я тебя, Оля, вовсе не тороплю. Просто мне жалко, что ты не пишешь об этой просьбе. Я бы прямо тут же стал ее выполнять. И твоей белке не терпится. Вчера она подошла ко мне на перемене и спрашивает: неужели Оля не поручала тебе еще кого-нибудь переселить в новую квартиру? Нет, не поручала, ответил я. Давай тогда сами кого-нибудь переселим. Это потрясающе интересно. Ты, Оля, пишешь, что мои письма немного похожи на повесть с продолжением. Мне это было приятно прочитать. Я сейчас раскрою тебе один свой секрет. Издалека на бумаге как-то легче раскрывать секреты, чем вслух. Я раньше и правда мечтал сочинять. И даже не просто мечтал. Однажды прихожу домой и вижу. Нелька сидит за столом и громко читает один мой рассказ, еще не совсем законченный. Читает и над каждым словом посмеивается. Отец с Еленой Станиславовной тоже еле заметно улыбались, а как меня увидели, сразу проглотили свои улыбки. Чем-то мой рассказ их смешил, хотя он был очень грустным по содержанию. Я вырвал у Нельки свою тетрадь, а Елена Станиславовна очень медленно произнесла: «Разве Коля не разрешил тебе это читать?» «Нет, я сама», — промямлила Нелька. «А что тут особенного? Он же слушает, когда я играю на пианино, и никакого разрешения не спрашивает». «Это разные вещи», — медленно продолжала Елена Станиславовна. «Ты поступила нечестно и должна попросить у Коли прощения». «Я у него никогда в жизни!» — закричала Нелька и побежала рыдать в соседнюю комнату. «Тогда я вынуждена это сделать за свою дочь», — сказала Елена Станиславовна. Она так сказала, но я чувствовал по ее тону, что не имею никакого права прощать или не прощать ее. И поэтому я ничего не ответил, а вместе с тетрадкой убежал во двор и долго сидел там возле своего любимого холмика. Мне очень хотелось доказать им всем, что вовсе не обязательно смеяться над моими грустными рассказами. И я послал тетрадку в редакцию. Ответ был очень коротеньким. Там писали, что название рассказа очень многообещающее, но сам рассказ разочаровывает, потому что сюжет его выдуман, а не взят из жизни. Тогда я стал сочинять стихи. И их мне тоже возвращали. Мне казалось, что все дома потихоньку торжествуют. И когда начинали хвалить Нельку за ее способности и трудолюбие, мне всегда чудилось, что чего-то не договаривают, но очень хотели бы мне сказать: «А у тебя никаких способностей нет». Я так сильно захотел доказать им, что они не правы. Так сильно, что даже, помнишь, украл чужое стихотворение и хотел выдать его за свое. Я никогда не забуду тот родительский день и твое лицо, когда ты рвала на клочки чужое стихотворение. А если тебе кажется, что письма мои хоть немножко похожи на рассказы или там на повесть, то большое спасибо. Это случайно, само собой получается. Наверное, потому что в них сюжеты не выдуманы, как было в той моей тетрадке, а взяты из жизни. Я теперь нарочно буду писать письма, как рассказы, со всякими подробностями. Пусть у меня будет хоть один настоящий читатель. Неужели Артамонов продолжает выживать тебя со своей парты и издеваться над твоей мастерской? Подпись: Коля. Оля пишет Коле. Дорогой Коля, выполнить эту просьбу будет труднее, чем первую, а может и легче, но, по крайней мере, она будет тайной. О ней не напишешь в стенгазете и не объявишь по школьному радио. Я расскажу тебе о человеке, который там, на Урале, скучает обо мне сильнее всех. Другие, я думаю, скоро меня забудут, а Тимофей — нет. Я знаю это. Его фамилии нет в классном журнале. Он учится и живет далеко от нашей школы, на другом краю города. Впрочем, Тимофея можно вполне называть Тимошкой, потому что ему нет пока еще и 9 лет. Как раз зимой исполнится, 29 декабря. Но лучше все-таки говори ему «Тимофей». Я первая стала так называть его, и ему это очень нравится. 2.5 года назад я заметила, что Тимошка все время толчется в штабе дружинников, возле своего старшего брата, которого ты хорошо знаешь, возле нашего Феликса. Отец и мать их работают на руднике, в 70 километрах от города. Домой приезжают только по воскресеньям, и маленького Тимошку не с кем оставить. Тогда-то мы с Тимошкой и подружились. Не сразу, конечно. Он долго меня не признавал и говорил брату: «Чего она пристает?» Я хорошо помню его стриженный затылок, которым он ко мне поворачивался. Потом уж я разглядела и его лицо, насупленное и, кажется, наполовину занятое очками. Он стесняется этих очков и, наверное, поэтому такой хмурый. Я научила Тимошку читать. Помню, приносила ему такие книжки, чтобы он не мог от них оторваться и удрать на улицу. Потом он заболел. Это была не случайная болезнь. Когда много лет назад в Крыму Феликс наткнулся на мину, неподалеку от него стоял годовалый Тимошка. Его отбросило в сторону взрывной волной, оглушило. А через 5 лет после этого начались головные боли. такие сильные, что Тимошка, а он очень терпеливый, плакал и кричал. Когда первый раз ему стало плохо, родители были в отъезде. Феликс как раз готовился к экзаменам в институте. Я целыми днями сидела возле Тимошки, а мама моя его лечила. И в больницу мы его не отдали, сами выходили. Мама сказала, что Тимошке надо побольше дышать свежим воздухом. И мы с ним стали гулять. Я выдумывала разные истории, чтобы ему не было скучно. Мы отправлялись в путешествие или что-то искали. Он очень любит разные поиски и неожиданные находки. Но головные боли все равно возвращались. Они и сейчас еще мучают его. Я часто думаю об этом, потому что люблю Тимофея. Сначала я просто хотела помочь Феликсу. Он ведь все время занят, то у нас в школе, то в штабе дружинников, то в библиотеке. Тимошка и привязался ко мне. Так сильно мы с ним сдружились, что я не отважилась сказать ему правду, когда уезжала. Сказать, что уезжаю навсегда, просто не смогла. И пообещала, что скоро вернусь. Даже адреса не оставила. Родители, мол, будут ездить с геологической партией, где-то недалеко, по Уралу, и я с ними. А потом, дескать, вернусь обратно. Тимошка ждет, что я снова приду к нему, как это бывало раньше. Но вместо меня, Коля, должен прийти ты. И как-то занять мое место в Тимошкиной жизни, понял? Тогда уж можно будет сказать, что я, наверное, не приду больше в дом на Лесной улице. Там, в третьей квартире, ты должен подружиться с Тимошкой. Но сперва приди туда тайно от всех, и даже от Феликса. Может быть, он не захочет, чтобы кто-то еще вмешивался в их жизнь. Меня он сам просил помочь, а тебя не просил. Если ты станешь настоящим другом Тимошки, тогда Феликс обрадуется, и тайна будет не нужна. Это и есть моя просьба. Тимошка днем всегда дома, ты легко застанешь его. Феликс пишет, что Тимофей даже на полчаса боится уйти куда-нибудь. А вдруг я приду? Принеси ему книги. Лучше всего Жюля Верна. Или что-нибудь такое. И не позволяй снимать очки. Скажи, что они ему идут. Что он в них выглядит совсем взрослым. Скажи, между прочим. И еще раз хочу напомнить. Он любит всякие поиски, находки и таинственные истории, а кто их не любит? Я хочу, чтобы ты привязался к Тимошке. Такого поручения я дать не могу. Но хорошо было бы. Подпись Оля. Коля пишет Оле. Здравствуй, Оля. После того, как пришло твое последнее письмо, я все время думаю, как мне начать разговор с Тимошкой. Я уже 3 раза внимательно слушал по радио передачи для родителей и кое-что записал в тетрадку. Я сначала решил, что буду воспитывать Тимошку по всем правилам педагогической науки. Я даже составил и выучил наизусть текст своей первой педагогической беседы, где было много примеров из жизни, пословиц и поговорок. По радио говорили, что их язык наиболее убедителен. Но когда я зубрил эту речь, мне вдруг стало как-то очень скучно. И тогда я подумал, что Тимошка может заснуть, пока я буду произносить все свои пословицы, поговорки и примеры из жизни. Особенно, если он любит Жюль Верна. Я долго думал, весь день и почти всю ночь. И решил действовать без всяких бесед. А как именно, напишу в следующем письме, потому что как раз в эту минуту отправляюсь к Тимошке. Вчера я познакомился с Тимошкой. Было это так. Подпись. Я рассчитал, что Тимошкины окна должны быть крайними слева на первом этаже. Потом пошел во двор, спрятался за углом дома и начал оттуда ухать по-совиному, будто условный сигнал подавать. Сова, знаешь, всегда неспокойно кричит. Словно пожарную тревогу в лесу объявляет. Я даже немного перестарался, потому что Тимошка сразу высунулся в окно и стал тревожно оглядываться по сторонам. Я вышел из-за угла и, таинственно прикрыв рот рукою, спросил. «Ты Тимофей?» «Я Тимофей», — ответил он. Я повнимательней оглядел его и говорю. «Да, вроде похож, по описанию совпадает. Тогда ты мне и нужен». И полез прямо в окно. Тимошка опомниться не успел, как я уже спрыгнул к нему в комнату. Он смотрел на меня из-под лобья, недоверчиво. «А ты кто?» — спросил он. «Нам с тобой поручена операция МИО». «МИО?» — переспросил он. «Это сокращенное слово. Оно обозначает «мы ищем Олю», понимаешь? Она же адрес переменила, и мы обязаны ее отыскать». «Мы с тобой?» «Ну да. Ты ведь был ее самым ближайшим другом, так мне сказали». Тимошка с удовольствием подтвердил. «Да, я был другом. Ты хочешь найти Олю?» И тут я увидел, что Тимошка действительно очень скучает по тебе, что он даже, может быть, ничего другого и не хочет, как только найти тебя. Он повернулся ко мне тем самым затылком, про который ты писала, и полез согнутым указательным пальцем под очки. Потом он настороженно спросил: «И ты тоже ее друг? Он не хочет, чтобы у тебя были на свете, кроме него, еще какие-нибудь друзья». Я ответил Тимошке: «Нет, я не очень уж близкий друг, но мы учились с ней вместе, и поэтому мне поручили». «А Феликс ничего про это не говорил». «Твой брат не должен об этом знать». «Ни в коем случае», — полушепотом предупредил я. «Почему?» — еще больше насторожился Тимошка. «Я ему все говорю. А этого говорить нельзя. Понимаешь, мы должны сами, без помощи взрослых, найти Олю. Она уехала и не дает о себе знать. А мы должны отыскать ее». «Как же мы ее найдем?» «Тут поможет одно мое свойство. Ну, которое отличает меня от всех других людей». «Какое свойство?» «Скоро узнаешь», — пообещал я. И шепнул ему в самое ухо, будто кто-то мог нас услышать: «Нам с тобой и срок дали. 29 декабря». Я закатил глаза так, чтобы одни только белки были видны. Я умею это делать. Загадочно покрутил руками в воздухе, подвигал ушами. Я тоже умею. И добавил: «Кстати, как мне только что стало известно, 29-е — это день твоего рождения». «Откуда стало известно?» «Я отгадываю на расстоянии. Это и есть мое особое свойство. Всем известно, что некоторые артисты дают сеансы отгадывания на расстоянии. Я стал объяснять. Ведь день твоего рождения будет почти через 2 месяца. Значит, этот день от нас на большом, так сказать, расстоянии. А я его отгадал. Понимаешь?» Тимошка смотрел на меня уже с уважением и потребовал: «Отгадай еще что-нибудь». «Я даю сеансы отгадывания только раз в день», — устало сообщил я, «потому что это требует сильного напряжения нервной системы». И вытер лоб рукавом. «А потом еще что-нибудь отгадаешь?» «Обязательно». «Феликс тоже умеет показывать фокусы», — сказал Тимошка. Он сравнивал меня со своим старшим братом. Я подумал, что это уже неплохо. Чтобы закрепить первый успех, я пообещал: 29-го подарок тебе принесу, ко дню рождения». Тимошка, видно, не очень ценит подарки. Он промолчал. А я, чтобы выжать из него ответ, добавил: «Велосипед хочешь?» Он вновь промолчал. «Ты думаешь, трехколесный, да?» «Нет, двухколесный, настоящий, со звоночком», — продолжал я настаивать. Тимошка только пожал плечами. Мое умение отгадывать на расстоянии произвело на него большее впечатление, чем двухколесный велосипед. Я хотел еще решительнее завлечь Тимошку в операцию МИО и предупредил его: «Вызывать тебя буду условным знаком, каким-нибудь птичьим голосом, а ты также точно будешь мне отвечать. Если ответишь, значит, никого дома нет, и я могу смело лезть в окно». «Я по птичьи не умею», — хмуро ответил Тимошка. «Как? Ты не умеешь подражать птицам?» «Нет». «Ну, знаешь ли, Тимофей, этого я никак не ожидал. Тогда я немедленно научу тебя. Без этого мы просто провалим все дело. Вот, слушай и повторяй». Я стал с посвистом прищелкивать, как самый настоящий дрозд, потом надрывно, тоскливо кричать, как чайка, потом несолидно тренькать, как синица. «Феликс тоже умеет свистеть по-всякому», — сказал Тимошка. И все же он смотрел на меня почти с восхищением и даже начал сам потихонечку повторять за мной. А во дворе под окнами стали собираться ребята. Тогда мы прекратили наш первый урок. Напоследок я не только отметил, что очки ему очень к лицу, но даже примерил их и сказал, что сам с удовольствием бы носил такие. Вот и все, Оля. Я, значит, начал выполнять твою просьбу. Подпись Коля. Коля, да, совсем забыл. Коля. Срочно расскажи мне о каких-нибудь Тимошкиных тайнах. Все эти дни, Оля, я думал о том, чтобы мне еще отгадать на расстоянии, потому что это очень поразило Тимошку. Пока ты еще не успел рассказать мне о его тайнах, я решил отгадать что-нибудь сам, без твоей помощи. И заодно решил подсунуть Тимошке какую-нибудь неожиданную находку. Ты ведь писала, что он очень любит такие находки. Я обыскал сарай во дворе, пошарил на черном ходу, но ничего интересного не нашел. Нельзя же было подсунуть Тимошке старый ржавый чайник без носика или сломанный стул без трех ножек. Тогда я поискал дома и тоже не нашел ничего подходящего. А не подложить ли ему горшок с маленьким зеленым стебельком, который должен потом разрастись, подумал я. Елена Станиславовна услышала недавно в одной лекции, что полезно выращивать дома разную зелень, особенно у нас в городе, где так сильно дымит завод. На следующий день она притащила 10 цветочных горшков с маленькими стебельками. «Эти росточки, — сказала Елена Станиславовна, — превратят нашу квартиру в ботанический сад, и все мы будем вдыхать кислород. Пусть и Тимошка подышит как следует, решил я. Подсуну ему цветочный горшок. Елена Станиславовна и не заметит. И вот сегодня, когда стало уже чуть-чуть темнеть, я взял один горшок и пошел на пустырь, который за Тимошкиным домом. Там я отыскал местечко потаинственней. На краю пустыря начали строить новый корпус, но пока успели поднять вверх только полтора этажа. В сумерках я представил себе, что это не этажи будущего дома, а остатки старой полуразрушенной стены, может быть, даже крепости. Я подтянулся на носках и достал до окна первого этажа. Поставил горшок на кирпичи, которые скоро будут держать на себе оконную раму. Потом я подбежал к Тимошкиному дому. Немного пощелкал из-за угла дроздом, раза три ухнул совой. Тимошка тоже ухнул в ответ, мол, все спокойно, дома никого нет. Тогда я забрался на подоконник, спрыгнул в комнату и говорю. «Слушай меня! Сейчас я буду снова отгадывать на расстоянии!» Он замер. Я снова закатил глаза, загадочно покрутил руками, подвигал немного ушами и объявил. «Тебя ждет одна неожиданная находка!» «Где?» «Ни о чем не спрашивай. Ты можешь сбить меня со следа». «С какого следа?» «Со следа, который ведет к этой находке». «Какой находке?» «Не задавай вопросов. Не выводи меня из состояния». «Из какого состояния?» «Молча иди за мной». И Тимошка пошел за мной на пустырь. Время от времени я останавливался, изучал землю и даже принюхивался, искал след. Когда мы стали подходить к стройке, я зажмурился и сказал. «Не смотрю, но вижу. Как это странно. Еще никто не живет, а в окне уже цветочный горшок». «В каком окне?» «Ну, в самом первом от угла». Тимошка подбежал поближе, обернулся ко мне и пожал плечами. Никакого горшка не было. «Не может быть!» — воскликнул я. Приподнялся на цыпочках, дотянулся до окна и увидел несколько комочков земли на кирпиче. Это было все, что осталось от неожиданной находки. Кто-то нашел ее раньше нас. А вечером Елена Станиславовна подняла тревогу. «Где цветочный горшок? Может, он выпал на улицу?» — сказал я. «Но он же мог разбить кому-нибудь голову. Там на тротуаре должны были остаться черепки. От головы? От горшка. Неуместные шутки. Выгляни, Коля. Внизу не валяются черепки?» Я выглянул и сказал, что никаких черепков нету. «Наверное, дворник подметал тротуар», — предположил я. «Нельзя ли взять на полтона ниже? Вы мешаете заниматься!» — крикнула Нелька из другой комнаты. Она разучивала новую музыкальную пьесу. «Ты могла бы попросить об этом вежливей!» — так тихо прошептала Елена Станиславовна, что услышал ее только я. А Тимошка стал, кажется, немножко сомневаться, могу ли я отгадывать на расстоянии. Подпись. Коля. Оля пишет Коле. Дорогой Коля, моя мама говорит, что к каждому больному нужно подходить индивидуально, учитывая особенности его организма и характера. И к здоровому человеку, я думаю, надо подходить так же. Ты это учел, Коля, при первом разговоре с Тимошкой. Он ведь обожает все необычное и таинственное. И ты, мне кажется, это любишь. Но только очень прошу, не увлекайся чересчур. А то вы так и будете говорить друг с другом шепотом да птичьими голосами. И не нужно пугать Тимошку совиным уханьем. Он ведь впечатлительный мальчик. А нервничать ему, мама сказала, вредно. Артамонов стал немного другим. Помалкивает, словно бы призадумался. И, наконец, Коля, самое главное. О Тимошкиных личных тайнах. Есть у него тайны, но я не могу о них рассказать. Это было бы нечестно, несправедливо. Я раскрою тебе что-нибудь совсем незначительное, чего Тимошка и сам не таит. Ну, вот, например, есть у него такая особенность. Он обедает по своей собственной системе. Сперва ест второе, а потом уже первое. Так, по-моему, на всем белом свете никто, кроме него, не обедает. И если ты это угадаешь на расстоянии, он изумится. Тимошка записывает в тетрадке, сколько раз он прочитал какую-нибудь особенно интересную книжку или посмотрел увлекательный фильм. Я запомнила, что «Гиперболоид инженера Гарина» он читал 7 раз, а картину «Подвиг разведчика» смотрел 11 или 12. По-моему, все же 12. Угадай и это на расстоянии. Настольная его книжка «Швамбрания», или, вернее сказать, «Встольная». Она всегда лежит у него в столе, слева. Он ее никому не показывает, чтобы не взяли читать. Это, пожалуй, единственное, чем он не хочет делиться. А ты возьмешь и отгадаешь, опять, конечно, на расстоянии. Раскрой, мол, левый ящик стола, там у тебя швамбрание спрятано. Он изумится. Раз уж сказал, что умеешь отгадывать, так отгадывай, а то он тебе ни в чем верить не будет. Подпись Оля. Коля пишет Оле. Сегодня, Оля, я опять попал в очень тяжелое положение. Потренькал я синицей из-за угла дома. Тимошка тоже ответил мне через окошко по птичьи, а как только я спрыгнул с подоконника, тут же потребовал. Отгадай, где сейчас находится Оля, если ты правда умеешь отгадывать. Понимаешь, Тимошка, я не могу сосредоточиться на том человеке, которого здесь нет. Но ты же говорил, что отгадываешь на расстоянии. На расстоянии, стал выкручиваться я. Находятся предметы и события, которые я отгадываю, ну, например, твой день рождения. Но сам человек должен находиться здесь, рядом со мной. Я даже за руку должен взять этого человека. А раньше ты меня за руку не брал. Просто забыл. А сегодня обязательно возьму. И потом. Я не могу, видишь ли, отгадывать по чужому заказу, а только по своему собственному. Почему? — удивился Тимошка. А вот у нас в клубе один артист выступал. Так ему прямо из зала задавали вопросы. И он отвечал, только краснел и потел. Ну, видишь ли, дорогой мой, это же настоящий артист. А я, можно сказать, из самодеятельности. Зато я не краснею и не потею. — А операция МИО? — спросил Тимошка. — Начнется. Потерпи немного. Всему свое время. Я помогу тебе найти Олю, ну, как бы это сказать, через тебя самого. — Через меня? — Ну да. Потому что ты-то здесь, со мной рядом. Тебя-то я вижу и в любой момент могу схватить за руку. Понял? — Нет. — Потерпи немного, поймешь. — А ты дай сам себе какое-нибудь задание, — попросил Тимошка. — Руку, — скомандовал я, закатывая глаза и одновременно шевеля ушами. Потом схватил Тимошкину руку, измазанную чернилами, и прошептал. — Ты, Тимофей, записываешь в особые тетрадки, какие книги прочитал и какие фильмы посмотрел. Тимошка от восторга протянул мне вторую руку. Я схватил ее тоже. Сеанс продолжался. Ты, Тимофей, прочитал «Гиперболоид» целых 7 раз. А фильм «Подвиг разведчика» смотрел 11... Нет-нет, погоди. Скажу точнее, 12 раз. «Можно я позову ребят со двора?» — шепотом попросил Тимошка. «Пусть они тоже услышат». «Нет, не надо. Это будет отвлекать меня. Я должен максимально сосредоточиться на главном объекте отгадывания, то есть в данном случае на тебе». «Еще что-нибудь», — попросил он. Я огляделся, размышляя, чтобы такое мне еще отгадать. «Только не подглядывай. Ты не доверяешь мне?» — громко обиделся я. «Хорошо. Тогда я сейчас разгляжу что-нибудь такое, чего не может быть видно, потому что этот предмет лежит в шкафу. Или, например, в письменном столе. Руку. Другую». Я снова схватил перепачканные чернилами Тимошкины руки, снова закатил глаза, подвигал ушами и сделал очередное открытие. «В левом ящике письменного стола у тебя лежит швамбрание!» «Нет», — к моему величайшему удивлению произнес Тимошка. «Она там все время лежала, но вчера вечером я ее читал и оставил под подушкой». Запоздалая реакция. «Вот видишь, это уже усталость. Я перенапрягся. На каждом сеансе надо отгадывать что-нибудь одно», — сказал я. И устало бухнулся на диван. Странную Тимошкину манеру обедать, начиная со второго блюда, я решил оставить на следующий сеанс, а то нечего будет отгадывать. «Не волнуйся, пожалуйста», — стал утешать меня Тимошка. «Швамбрание у меня всегда лежало в левом ящике, так что можно считать, что ты отгадал. Не волнуйся». Мой сеанс, несмотря на последнюю осечку, покорил Тимофея. Я видел это и сделал еще одно предположение. «Не надо было хватать тебя сразу за обе руки. Это не по правилам». «Но ведь ты все равно отгадал», — продолжал утешать меня добрый Тимошка. И осторожно попросил. «А что-нибудь найти? Такое необычное. Ты не можешь? На улице или на пустыре?» «Нет, сейчас не могу. Слишком большое переутомление. Ослабла чувствительность, понимаешь? В следующий раз я что-нибудь обязательно отыщу». Мы попрощались, и я выбрался через окно на улицу. То, что я вхожу и выхожу через окно, очень нравится Тимофею. Я был решил вообще не пользоваться в его квартире дверьми. Но, к сожалению, зима наступает. Подпись Коля.